Алло, здравствуйте. Вас Алло. беспокоит внук Валентины Петровны из 224-й квартиры. Вы понимаете, она второй день подряд не берет трубку. Вы бы не могли бы сейчас постучаться ей, ну, спросить, вообще все нормально ли узнать? Сейчас. Я подожду, я на телефоне. Алло. Никто не подходит пока. К двери никто не подходит? Да. А вы не против, если я вам через полчаса позвоню? Вы Я можете... на работу буду уходить. А перед тем, как уйти на работу, сможете еще раз постучать? Хорошо. Спасибо вам большое.